Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ездры. Как уже раньше было сказано, существует промежуток времени около 60 лет между событиями в первых шести главах этой книги и последующими за ними страницами. Зарававель, первый губернатор Иерусалима, совершил много хорошего после пленения. Храм был восстановлен и посвящен, но стены города не были исправлены. Много разрушений можно было видеть повсюду, когда народ был уведен в плен вавилонский. Глава 7 знакомит нас с Ездрой. Он являлся первым потомком Аарона, первосвященника, и он горел сильным желанием улучшить положение в Иерусалиме при Божьей помощи и благословении. Он хотел вернуться в Иерусалим не только посмотреть на него положение, но получил разрешение на возвращение и других пленников вместе с ним. Священное Писание так говорит об этом. «И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога была над ним». 7 глава, 6 стих. В стихах с 11 по 26 этой главы сказано о том, как много материалов он получил и какую охрану имел для странствования в Иерусалим. Желавшим вернуться была дана полная свобода. Никаких условий не было поставлено. Для пути было предложено все необходимое. Ездре было дано право поставить начальников в Иерусалиме для улучшения положения в нем. Можно видеть, что Ездра пользовался уважением царя, потому что он сказал так: «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, который в руке твоей, постав правителей и судей». 7 глава, 25 стих. Это учит нас, что если мы избираем Господа быть нашим вождем, учителем и примером, то Он использует даже людей, которые чужды Его благодати и Ему самому. Мы не в состоянии определить силу влияния благочестивых людей на умы и сердца людей других. Указ царя вызвал в сердце Ездры чувство глубокой благодарности. Он сказал: «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердца царя, украси дом Господень, который в Иерусалиме». 7 глава, 27 стих. После этого Ездра начал действовать. Он собрал немедленно старейшин Израиля, которые еще были в Вавилоне, и объявил им о распоряжении царя. Каково было их отношение к этому известию? Останутся они в чужой стране, в ссылке, или отправятся в Иерусалим и устроят свою жизнь на родине? Глава 8 повествует, кто согласился идти в Иерусалим. Подобно Зарававелу, около 60 лет назад Ездра не встретил отзыва среди левитов, которые должны были заботиться о материальной стороне положения храма. Поэтому Ездра сделал особое воззвание к ним, и до некоторой меры они откликнулись. Ездра, 8 глава, 17 по 20 стих. Когда это было совершено, Ездра приготовился в путь в Иерусалим. Сделан был призыв к народу приготовиться даже духовно и в смирении совершить пост перед Богом. Ездра призвал народ молиться во время поста о том, чтобы Бог даровал им охрану, руководил бы ими и заботился о всем необходимом. Почему это было необходимо? Два обстоятельства были ясны. Ездра знал об опасности, которая была впереди, и об оппозиции к нему. Второе. Ездра осведомил царя, что Бог будет защитником в пути, поэтому он отклонил присутствие военной охраны. В результате они получили заверение свыше, что Господь будет с ними, и это все, что им нужно, поэтому им нечего бояться. Такие духовные переживания, исследование сердец своих, есть то, в чем и мы нуждаемся. Вы помните, как апостол Павел призывал верующих коринфян исследовать сердца свои перед преломлением хлеба. В тишине домов наших и в тишине сердец мы можем привести к Господу все наши нужды. Как и свидетельствует книга Ездры, наши моления не останутся неуслышанными Господом. Будет сказано и о нас: «И Господь услышал нас». большое внимание подробностям путешествия проявил Ездра. Порядок во время был образцовый. Это также учит нас, что и мы должны совершать все дело с прилежанием, потому что Бог наш есть Бог порядка. Хорошо сказано о Ездре. Характер его удивительно открылся о том, что он отклонил царское предложение иметь военную охрану. Предложение земного царя. Это ярко иллюстрирует независимость Ездры и вместе с тем зависимость. Идущие за Господом поступают так же. Добровольные дары царя были любезно приняты, но просить солдат для охраны в пути было бы явным сомнением, что Господь силен или что Он может помочь в пути. Эти мысли вполне хорошо суммируют, как служители Бога должны поступать и в наши дни при подобных переживаниях. Степень независимости Ездры является для верующих предпосылкой, чтобы они не ставили себя в зависимость от тех, кто не знает истины и Слова Божие. С другой стороны, полное упование на Господа в Его руководстве, попечении, вручает верующее сердце в полную охрану Божию. В наши дни передвижение с места на место трудно представить проблемы и опасности тех древних времен, когда они странствовали в Иерусалим. Но рука Божия была над ними, и они благополучно прибыли на место их ожидания. Написано в 8 главе 31 стихе так. «Мы отправились 12 дней первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас в пути, и мы пребывали в Иерусалим». Путь взял около 4 месяцев. Ездра увидел печальное положение духовного упадка в Иерусалиме со времени восстановления храма Зарававелем. Удивительно, как быстро люди поддаются влиянию обстоятельств, которые влекут их к отступлению от служения в храме от Господа Бога. По-видимому, народ, вернувшийся в Иерусалим Зарававелем, не впал в идолопоклонство, но они смешались с другими народами путем смешанных браков. Заметно, что в этом оказались виновны в особенности руководители народа, высший класс. А потом их примеру последовали и простые люди. Когда Ездра услышал, что произошло, он разодрал одежды свои в знак скорби, 9 глава 3 стих, и сидел умственно и духовно в унынии. Господь, несомненно, привел Ездру в Иерусалим. Это является еще одним доказательством того, что Бог заботился о народе своем, который он называл своим особенной драгоценностью. Бог имел человека для критического времени на этом месте. Верный потомок Аарона искал руководство Божие в глубоком смирении души. Молитва Ездры, 9 глава 6 по 15 стих, полна волнующих сердце чувств, но также она связана с фактами жизни. Она может быть названа краткой молитвой, так как ее можно произнести в течение одной минуты, но она имеет широкое духовное видение, и хорошо вникнуть ее поглубже. Ездра взывал к Богу. «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо свое к Тебе, Боже мой». Он чувствовал свое полное ничтожество. Его исповедание о греховном поведение народа в течение столетий и до настоящего времени было искреннее и честное. Его сознание, что Бог являл много милости к народу, составляло также существенную часть этой молитвы. В конце он молился так. «И вот мы в беззаконии наших пред лицом Твоим, хотя после этого нам не надлежало бы стоять пред лицом Твоим». Когда он рыдал и унижался пред Господом, это сильно влияло на других. Возможно, что некоторые отошли в сторону, когда священник пал пред Господом, но другие почувствовали в себе боль, пробуждение в сердце. Вскоре собралось там много народа, мужчины, женщины и дети, все были там и почувствовали, что Бог говорил через Ездру священника. Это должно бы повлиять и на нас. Этот вопль души священника, не о своих грехах, а о грехах народа. Для Ездры это было травматическое переживание, а для народа – пробуждение души, совершенное Духом Святым Божьим. Народ молчал, видя великую агонию души Ездры. Все ожидали, что нечто случится, кто-то что-то сделает. В чем это выразится? Большое собрание народа не знало. Они терпеливо ожидали. Наконец, Шахания обратился к Ездре. «Мы сделали преступление пред Богом нашим, но есть еще надежда для Израиля». 10 глава, 2 стих. Потом он старался заверить Ездру, что народ готов покориться Ездре согласно его планам удалить зло из среды народа. «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». 10 глава, 4 стих. Слава Богу за мужей в духовной смелостью, которые готовы разделить бремя других, а также молиться Богу о его великих делах в сердцах человеческих повсюду. Да исповедуем и мы сами грех наш пред Ним, дабы Он явил нам прощение и обилие благодати. Аминь.